Глава 9. Поймать ритм. Что я имею в виду под коллективным эмоциональным интеллектом? Мы находимся на последней ступени лестницы эмоционального интеллекта. На всех предыдущих ступенях речь шла о вас и вашем собеседнике. Здесь мы поведем речь о малой группе, о том, как эмоциональный интеллект помогает команде или сообществу легко общаться и эффективно принимать решения. Может быть, вы лидер, который стремится оптимально взаимодействовать со своей командой. Может быть, вы часть команды или сообщества. А так как малая группа — единица организации, то от уровня эмоционального интеллекта команды лидера зависит вся идеология и политика крупной организации. Именно лидер может распространить культуру своего взаимодействия в команде на всю организацию. В этой главе я расскажу о законах трансформации эмоционального интеллекта группы и о том, какие фазы она проходит в своем развитии и как люди ловят общий ритм. Что такое малая группа и ее фазы? Малая группа из 5-12 человек — очень близкое и знакомое мне понятие. На тренингах я часто работаю именно с малыми группами, и это дает возможность постоянно в уменьшенном масштабе наблюдать то, что происходит, когда группа развивается. Если она это делает, то это всегда происходит по законам групповой динамики. Такое развитие может быть масштабным и длительным в рамках большого коллектива, а может происходить в рамках малой группы, на совещании, на короткое время. В ходе групповой динамики группа всегда проходит через 3 строго определенные фазы. Первая фаза. В группе есть постоянный лидер, который дает слово каждому из ее членов. Все говорят по очереди. Каждый произносит длинный монолог, возражения следуют только после того, как монолог окончен, и лидер даст слово другому. Беседа ведется с соблюдением некоторых формальностей. Например, все сидят за столом, не отвлекаются, не ходят по кабинету, говорят законченными фразами, не перебивают друг друга, не выказывают особых эмоций. Разговор ведется только о главном, о сути дела. Группе кажется, что все они собрались для того, чтобы делать общее дело, и обладают неким общим языком. Люди выглядят как функции. Начальник транспортного отдела, председатель собрания. Вторая фаза. Группа начинает обнаруживать, что внутри нее существуют разные мнения, тенденции, что не все в ней едины. Члены группы начинают перебивать друг друга, оспаривая ситуационное лидерство. Каждый стремится задать повестку, многие норовят взять слово самостоятельно и высказаться. Часто и не только от лидера следуют упреки и замечания по процессу и по процедуре. «Ты говоришь слишком долго. Давайте перейдем к следующему пункту». Может оспариваться и само общее дело, ради которого собрались. «Есть дела поважнее, давайте о них». Формируются особые роли. Неформальный лидер, вечный критик, пассивный и многие другие. Группу рвет на части. Чувства людей, которые в первой фазе дремали, выходят на поверхность и становятся заметными. Третья фаза. К ней переходят не все группы. Более того, это важно, невозможно перейти к ней самостоятельно, если вы не знакомы с культурой третьей фазы и привыкли общаться в первой. Обязательно нужен носитель этой культуры, для которого она естественна. Наоборот, если вы часто общались в группах третьей фазы, вы больше никогда не захотите всегда оставаться в первой и обязательно попытайтесь внедрить в своей группе этот способ взаимодействия. Эту третью фазу я называю фазой пульсации. В этой фазе у группы нет единого дирижера. Даже если присутствует лидер компании, он не играет роль главного, не раздает указаний и не назначает повестку. Ситуационное лидерство становится переходящим. В некоторых компаниях третья фаза осуществляется не только во время собраний. Во второй главе я привел пример IT-компании, которая живет в ней постоянно. В подобных компаниях традиционное организационное лидерство почти совсем уходит, есть генеральный директор, но здесь сбывается то, о чем так долго говорили демократы. Максимальное количество вопросов делегируется, и лидерство распыляется по компании. Чаще всего в России организация остается в первой фазе с заходами во вторую. Но многие в наше время стремятся перейти к третьей фазе, чаще в ней бывать и оставаться. Случается и так, что она устанавливается как постоянное устройство компании. Теперь я более подробно расскажу о каждой из фаз. Первая фаза группы. Просто нужна твердая рука. У нас железный руководитель. Чтобы никто и пикнуть не посмел. Раньше как было? Начальник сказал, и не обсуждается. Это все про группу или сообщество в первой фазе. Первая фаза доминирует почти во всех российских компаниях и фирмах. Но там, где это единственная форма жизни, она недостаточно эффективна. Почему? Давайте разберемся. Представьте себе типичное совещание руководства. Сидит лидер, вокруг стола его приближенные. Они обсуждают некую суть дела, и происходит это всегда примерно одинаково. Первое. Есть жестко заданная структура, алгоритм. Задает его лидер. Лидер формирует повестку дня, определяет очередность тем, по очереди дает слово членам команды, модерирует дискуссию. Второе. Диалога нет, все говорят по очереди. Получается серия монологов по сути дела. Третье. У каждого есть свои функции, в пределах которых член команды может высказываться. Все человеческое выносится за скобки. Четвертое. В конце лидер резюмирует сказанное и делает вывод. Привычная форма взаимодействия, правда? А теперь разберемся, почему она не столь эффективна. Для этого посмотрим на участников совещания пристальнее и понаблюдаем за их скрытыми чувствами и ощущениями. Это будет немного занудно, но дело того стоит. Первый ракурс. Лидер дал слово Пете, и Петя говорит. Между тем у Васи возникло недоумение относительно некоторых моментов в речи Пети. Но никто, включая самого Васю, не заметил этого чувства. Вася просто молчит, так как не его очередь говорить. Попросить слово у лидера и переспросить Петю он побаивается, ведь тогда он обнаружит перед всеми свое непонимание и будет испытывать еще и стыд. Вася испытывает его уже сейчас. К тому же Вася понимает, что вопрос не очень простой. Он может вылиться в диалог между ним и Петей, и лидер от такого необычного поворота потеряет терпение и начнет раздражаться. Поэтому Вася пытается понять речь коллеги на ходу, но быстро теряет нить. Ему становится скучно. Вася выпал из процесса. К тому же ему душно, а ботинки жмут. Второй ракурс. Между тем, Петя, который сейчас говорит, не замечает, что по меньшей мере один из членов команды не воспринимает его речь. Но даже если Петя наблюдателен и заметил усталость и скуку Васи, он не сможет сказать об этом Васе, потому что не хочет прерывать свой монолог. Лидер не даст ему слова еще раз. И сейчас Петя реализует редкий шанс самопроявления. Петя должен не только изложить суть, но и показать все свои лучшие качества. Петя временно солирует. Лидер дал ему квоту на исполнение сольной партии на несколько минут. И хочет использовать время на всю катушку. Он вообще не смотрит на Васю. Между этими членами команды нет контакта. Если бы Петя мог и хотел, он прервался бы и получил от Васи обратную связь, и это дало бы им какое-то новое понимание процесса. Но этого почти никогда не происходит. Петя не использует свою способность наблюдателя. Петя вообще не человек. Он сейчас говорильная машинка, которая выдает какие-то смыслы, суть дела. И Вася тоже не человек, а выключенный прибор, который ждет своей очереди на включение. Когда его включат, он будет действовать так же, как Петя. Говорить суть дела, демонстрировать себя как отличного работника и не видеть знаков, исходящих от Пети и других членов команды. Третий ракурс. Тем временем Аня слушает Петю внимательно и думает. Вроде бы тут ошибка. Но в чем ошибка, Аня не до конца понимает. И это неоформленное мнение она побоится вынести на суд коллектива, даже когда ей дадут слово. Потому что они не верят, что ее захотят понять. Ведь выдать непереваренное и непроверенное мнение значит подставить себя. Они боятся, что другие захотят этим воспользоваться. А ведь ошибка действительно есть. И если бы Аня могла рассказать о своем невнятном чувстве, кто-то из членов команды мог бы подумать в том же направлении, и они вместе постепенно ухватили бы, в чем именно ошибка. Но Аня не может. Поэтому она просто молчит и тоже не приносит пользы. Даже когда Ане дадут слово, она не скажет про свое чувство, ведь оно не доказано рационально. А все, что нерационально, не имеет ценности в парадигме первой фазы. Все эти маленькие неэффективности, накапливаясь, выливаются в большую неэффективность всего происходящего. Мы видим, что эмоциональный интеллект участников группы в первой фазе не востребован вообще. Не нужна осознанность, чем поможет Васе и Ане подлинное переживание собственной ненужности, заброшенности и выключенности, скуки стыда и растерянности. Не нужны чувства, все говорят только по сути дела. Нет доверия, Аня боится высказаться, потому что не считает коллег лояльными к непережеванным мнениям. Не востребовано внимание, Петя сосредоточен на том, чтобы не сбиться и показать себя во всем блеске. Аня — на том, чтобы не облажаться. Вася вообще может медитировать или рисовать каракули в блокноте. Абсолютно нет гибкости. Все происходит согласно процедуре, по накатанной. Об интуиции тут и вовсе говорить не приходится. Рациональность, функциональность и иерархичность — и все эти вещи удобны, когда ничего не происходит. Они как автопилот. Как только нам нужно по-настоящему обсуждать и принимать решения, группа должна и может переходить во вторую и третью фазу. Вторая фаза группы. Что происходит, когда группа в первой фазе заходит в тупик? Как минимум начинается конфликт, плодотворный или не очень. Многие хорошие лидеры умеют перестраивать группу с первой фазы на вторую. Если в первой фазе лидер давал всем высказаться по очереди, то во второй он собирает мнения, провоцирует, акцентирует, уточняет различия, работает на обострение противоречий. Дает, так сказать, негласную команду фаз, спуская чувства с цепи. Во второй фазе Вася перебьет Петю, Аня выскажется резко. Каждый будет стараться взять слово и начать свой монолог. Это еще не диалог, потому что во второй фазе у каждого своя правда. Каждый стремится транслировать свое видение, захватить слово и как можно дольше проговорить. Но монологи все равно получаются не такие длинные, как в традиционной фазе, потому что другие тебя неизбежно перебьют. Чувства, которые были подавлены, начинают клокотать и могут стать реальными пружинами действия. А дело лидера — то подзуживать, чтобы конфликт разгорался, то осаживать, чтобы не перессорились. Он немножко провокатор и немножко модератор. Он то делает интервенции, которые выводят систему из равновесия, то остужает, задавая ритм. Вот именно, во второй фазе у группы появляется ритм. Только задает его пока лидер, а не вся группа. Во второй фазе лидер и вся команда играют в горячую картошку. Если в первой фазе лидер делегировал первенство, ставил подчиненных по очереди на стульчик, то здесь он не боится вместе с ними за этот стульчик побороться. Он сам отказывается от непрерывного лидирования и тем самым приучает других в большей мере брать на себя инициативу. Многое теперь говорится не по сути и не словами тоже. Кроме рационального, появляется составляющая отношений в команде. Скрытые конфликты выплывают на поверхность и смешиваются с сутью дела. Для второй фазы характерны реплики типа «Ребята, вы что, серьезно считаете, что…» «Зачем ты повторяешь одно и то же? Все уже все поняли!» «Как мне все надоело!» Вдруг оказывается, что чувства, когда выходят на поверхность, не мешают работе, а даже помогают ей. И оказывается, что организация вполне может выдержать некоторую долю хаоса и неопределенности ради того, чтобы находить другие решения. Ради того, чтобы дать высказаться другим, чтобы стать пластичнее. Эмоциональный интеллект включается, но во второй фазе задействованы не все его составляющие, а в основном те, которые касаются эмоций, а не интеллекта. Осознанности по-прежнему мало, А вот чувства бурлят, как у подростков. Признай, что мои чувства важны. Не просто важны, они становятся меркой, по которой надо поступать. Внимание тоже включается и становится более разнообразным. Доверия, как кажется, еще нет, но на самом деле оно тоже повышается. Ведь теперь мы можем открыто сказать друг другу о противоречиях и даже о том, что сам чего-то не понимаешь. Резко возрастает гибкость. Люди реагируют друг на друга, пусть пока еще не очень хорошо друг друга слышат. Интуиция тоже работает. Для рациональных аргументов не всегда хватает времени. Лозунг второй фазы — надо договариваться. Причем важен именно процесс договаривания, а не результат. Бывает, что весь пар второй фазы уходит в свисток. Дело ограничивается болтовней, но она все равно очень важна, потому что помогает сбросить напряжение, люди узнают настоящие чувства друг друга, и никто их за это не наказывает, лидер получает обратную связь о происходящем. Вторая фаза группы всегда немирная. И она рано или поздно кончается, в ней невозможно находиться долго. Чаще всего группа плюхается обратно в привычную первую фазу, но уже не совсем обратно, ведь кризис миновал и какие-то вопросы решены. Частые раскачки из первой фазы во вторую вообще спасают традиционное лидерство и в бизнесе, и в политике. Они важны в любых масштабах, и на одном заседании, и в веках. Именно так после периодических заходов в кризисы, революции, на Западе появились ветви власти, сдержки и противовесы. Потом система на новом уровне опять превращается в традиционную, но она уже более цивилизована. Насилие более опосредовано законами и процедурами. Но иногда вторая фаза переходит в третью. Третья фаза группы. Это отдельная культура и отдельный опыт. Именно по принципу третьей фазы сейчас устроены взаимодействия во многих крупных компаниях Кремниевой долины. Если вы знакомы с ним, то легко узнаете его описание. Чаще всего в России опыт третьей фазы группы хорошо знаком ребятам из IT, дизайнерам или креативщикам в рекламном агентстве. Если вы любите читать, можете прямо сейчас перечитать ту главу в повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу», где герои вместе разгадывают загадку попугая и Януса. Коротко говоря, третья фаза группы — это когда все сидят и что-то неформально оживленно обсуждают. На этом уровне с третьей фазой знакомы почти все. Но лишь немногие российские компании переезжают туда жить и работать насовсем. Как устроена третья фаза? Первое. Управляемый хаос. Если в первой фазе лидер устраняет любую неопределенность и хаос, устанавливая свой порядок, а во второй каждый борется за свой порядок, то в третьей фазе конфликт снят. Участники группы незаметно переходят от порядка к самоуправляемому контролируемому хаосу. Но управляет им не лидер. Им управляет всеобщее лидерство, все вместе. Фильтр хаоса не под контролем отдельного рассудка, а под общим распределенным контролем всей группы. Представьте круг играющих в мяч на пляже. Мяч все время находится в воздухе. Он летит то в одну, то в другую сторону, но все же не улетает слишком далеко именно за счет того, что игроков много, и если промазал один, то мяч поймает другой. Именно поэтому каждый отдельный член команды в третьей фазе может время от времени расслабляться, рисковать, творить, говорить глупости. Обязательно найдется кто-то, кто сейчас, в данный конкретный момент, исполнит роль модератора или критической инстанции, а потом роли мгновенно переменятся. Вот как устроен управляемый хаос третьей фазы. Второе. Лидер не ведет себя как лидер. Если во второй фазе лидер осмеливается на время убрать руки с руля и в порядке эмоциона подраться за стульчик, то в третьей фазе он вообще перестает направлять дискуссию. В третьей фазе группы ритм задает не лидер. Вообще нет никакого главного вектора, который куда-то ведет всех остальных. Вся сила третьей фазы в том, что она происходит в отсутствии перста указующего. В контексте свободы. Лидер точно так же не знает, что происходит. Он точно такой же модератор дискуссии и точно такой же ее рядовой член, как и все остальные. Лидерство распыляется по всему коллективу. Третье. Рациональность дополняется эмоциональным интеллектом. В чем обычное опасение моих корпоративных клиентов, когда я веду их к третьей фазе в рамках стратегической сессии? В том, что вот отключишь мозг, а очнешься очень далеко, куда не сам приехал, а кто-то тебя привез. Но, во-первых, мозг отнюдь не отключается. Эмоциональный интеллект — это тоже интеллект. Снимаются только излишние барьеры критики и рациональности, да и то на время. Их можно снижать и повышать так же свободно, как и все остальные параметры. Осознанность. Она включается в третьей фазе довольно часто. Мы критикуем себя и других, реагируем на окружающих, понимаем, чем вызваны наши собственные реакции и как могут ответить нам прочие члены команды. Чувства. Выражаются свободно и поэтому никогда не доходят до точки кипения. Чувствую скуку, посмотрю в окно, заявлю, что мне скучно, пошучу, сделаю что угодно, чтобы скука прошла. Меня задели, чувствую гнев, могу отреагировать. Мне смешно, я смеюсь. Интересно, увлеченно спорю, обсуждаю. Внимание. Оно в третьей фазе просто процветает. Гибкое, пластичное, разнообразное. Я могу подумать и помолчать несколько минут, слушая других. Могу отключиться на время и снова включиться в дискуссию. Могу сосредоточиться и выцепить ошибку или нужную ассоциацию. Я то в себе, то с другими. То рассеян, то собран. И все идет в дело. Доверие. Вот это, пожалуй, самая важная составляющая эмоционального интеллекта в третьей фазе. Помните, как Аня и Вася боялись сказать Пете об ошибке, а Петя стремился выказать себя как можно лучше? В третьей фазе у человека снимаются социальные страхи насчет своей команды. Он перестает непрерывно ставить себя относительно других. Собственная презентация отходит на второй план. Проблема оценок снята вообще. Улыбку, ошибку, молчание, прерванную фразу не примут за слабость. А одобрение и смех важнее отрицания и хмурости. В третьей фазе больше «да» реакций, чем «нет» реакций. При этом свобода «нет» реакций сохраняется. Они носят более тонкий и ненарочитый характер. Это приводит к тому, что в каком-то смысле в третьей фазе больше сути дела, чем в первой. Энергия не уходит на то, чтобы подавлять в себе и окружающих все человеческое. И ее, наконец, хватает на то, чтобы вплотную заняться делом. Гибкость. Это сама суть взаимодействия в третьей фазе. Она так устроена. Любому высказыванию предшествует несколько невербальных проявлений, и люди понимают, что ты готов поймать мяч. Все шутят. Видны изюминки и отличия каждого. Легко чувствовать собеседника, и это приобретает особенную ценность. Иногда на пару минут наступает пауза. Общая тишина, в которой все думают. Интуиция. Она тоже выходит на первый план. Рациональный порядок перестает сдерживать творческое мышление участников. Возникают неожиданные высказывания, ассоциации, говорят те люди, которые обычно молчат, резко уменьшается количество банальностей. В третьей фазе группы у каждого участника есть время, чтобы упаковать любое сообщение, и он может быть уверен, что его услышат. Таким образом, третья фаза группы поощряет людей активно задействовать эмоциональный интеллект. Она эффективнее первых двух, потому что люди в ней используют на полную катушку свои индивидуальные качества, которые раньше оставались невостребованными. Но чтобы команда перешла от первых двух фаз к третьей, нужен человек, который бы не только имел опыт взаимодействия в гибкой группе, но и мог обучить свою команду таким взаимодействиям. Поэтому я периодически провожу тренинги для руководителей, желающих внедрить в своей команде и в своей компании культуру третьей фазы. Меня греет мысль, что это тот реальный вклад, который я могу сделать в создании бизнеса нового типа, основанного не на формальной иерархии, а на горизонтальных взаимодействиях и эмоциональном интеллекте. Проблемы третьей фазы группы в бизнесе. Сразу хочу отмести упрек в том, что описанная схема годится только для программистов, рекламщиков и прочих витающих в облаках. Конечно, проще тем, у кого меньше материальная составляющая, но есть в моей коллекции и производство, и торговля. Возможно ли третья фаза группы в России? Безусловно, да. Я собираю коллекцию компаний, обосновавшихся в третьей фазе группы. Живет даже один цементный завод, который иногда заходит в третью фазу и знает, что это такое. Конечно, заводу труднее, а в малых группах перестройка происходит легче. Но в том и сила третьей фазы, что группа — единица компании. Когда гибкой становится группа, то она начинает менять, гнуть и компанию в целом. Малая группа вообще сила. Недаром во времена вроде сталинских вводится правило «больше трех не собираться». Группа очень быстро начинает жить своей жизнью, своей головой. И если организация выделяет пробные гибкие группы, которым дает возможность жить описанным образом в третьей фазе, то это работает как выращивание стартапов внутри больших организаций, как клонирование, масштабирование определенного способа жизни. Происходит постепенное смещение пропорций между жесткой рациональностью и эмоциональным интеллектом в сторону эмоционального интеллекта как реального инструмента. Чтобы атмосфера в третьей фазе группы не портилась, ее не надо считать чем-то само собой разумеющимся. Ее надо активно воссоздавать, поддерживать, иначе в результате общей расслабленности амбиции протухнут, никому ничего не будет надо, ведь у нас все-таки бизнес, а не вальдорфская школа, где важен только процесс. И, разумеется, лидер и группа могут и должны выбирать меру и степень своего пребывания в разных фазах. Именно поэтому я стараюсь учить малые группы и команды на своих тренингах. Как и везде. Панацеи нет, но есть осознанность и свободный выбор. Итоги главы. Первое. Малая группа — единица организации, поэтому от уровня эмоционального интеллекта команды лидера зависит атмосфера в его команде и, в конечном счете, в организации в целом. Второе. Любая группа в конкретный момент времени находится в одной из трех фаз, причем может двигаться от одной фазы к другой и учиться новым навыкам. Первая фаза — это фаза жесткой структуры, алгоритма, монологов и явного лидерства. Лидер направляет дискуссию, дает слово и полностью контролирует происходящее. Вторая фаза — это фаза конфликта. Противоречия обостряются, выходят на поверхность мнения и чувства. Как правило, вторая фаза появляется в моменты кризисов. Третья фаза — это фаза управляемого хаоса. Ритм задает не лидер, а все участники группы вместе. Каждый становится модератором, и одновременно каждый может высказаться в любой момент. Группа переходит от монологов к диалогу с короткими репликами. В третьей фазе начинают работать все составляющие эмоционального интеллекта. Третье. Чтобы команда перешла от первых двух фаз к третьей, нужен человек, который бы не только имел опыт взаимодействия в гибкой группе, но и мог обучить свою команду таким взаимодействиям.